Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. В мае 1960 года рабочий одного из карельских совхозов обнаружил на гладких прибрежных камнях Онежского озера таинственные рисунки. Древние наскальные изображения. Петроглифы. Загадочная картинная галерея тянулась на 25 километров. Тысячи символов, невероятных фигур, линий и знаков. На берега озера прибыла археологическая экспедиция из Москвы. Специалисты выяснили, что подобные петроглифы есть и на многочисленных островах Белого моря. А возраст каменной книги составляет 6 тысяч лет. В самом существовании петроглифов не было ничего особенного, если бы не одно «но». Среди многочисленных сцен охоты и рыбной ловли древние художники запечатлели очень странные эпизоды. Существа, отдаленно напоминающие людей, совершали какие-то ритуальные действия, цель которых была не ясна. То ли это жертвоприношение, то ли обряд посвящения. Сами существа выглядели весьма загадочно. Квадратные головы, длинные руки, прямоугольные тела. Среди фигурок, вырезанных в камне, встречались совсем маленькие, около 5 сантиметров. Но были и очень большие, просто огромные, в высоту до 4 метров. Кого изобразили мастера прошлого? Лучше всего загадочные силуэты были видны, когда их освещали косые лучи восходящего или заходящего солнца. Особенно заметными становились в этот момент таинственные жезлы, лунные и солнечные знаки. Они появлялись буквально на несколько минут, а затем исчезали. Неужели это код? Шифр древней наскальной книги? Возможно, на островах Онеги и Беломорья находится некое зашифрованное послание, прочесть которое мы пока не в состоянии. Тайное и неизведанное.